Поняв невозможность следовать за ним через конюшню, мы все бросились в переднюю. Первым заговорил профессор. «Мы кое-что сейчас узнали, и узнали даже многое. Несмотря на свои гордые слова, он нас боится. Он боится времени, боится и бедности. Если бы это было не так, зачем же он так торопился? Самый тон выдал его, или же мой слух обманул меня? Зачем он подобрал эти деньги? Скорее следуйте за ним. Думайте, что вы охотитесь за хищным зверем. Я сделаю так, что он не найдет здесь ничего нужного для себя, если вздумает вернуться». Говоря так, он положил в карман оставшиеся деньги, взял связку документов, которые бросил Харкер, и, собрав все остальные предметы, бросил в камин и зажег всю пачку. Годалминг и Моррис выбежали во двор. Харкер спустился из окна, и пока они открывали дверь, его и след простыл. Я и Ван Хелзинг принялись искать позади дома, но птичка улетела, и никто не видел, как и куда. Становилось поздно, и до захода солнца оставалось немного времени. Мы должны были признаться, что на сегодня наша компания кончилась, и нам пришлось с тяжелым сердцем согласиться с профессором, который сказал: «Вернемся к госпоже Мине. Мы сделали все, что можно было сделать. Здесь же меньше всего в состоянии защитить ее. Но не следует приходить в отчаяние. Остался всего один ящик, и нам необходимо найти его во что бы то ни стало. Когда это будет сделано, все будет хорошо». Я видел, что он говорит так смело, для того, чтобы успокоить Харкера, который был совсем подавлен. С тяжелым сердцем вернулись мы домой, где нашли госпожу Мину, ожидавшую нас с показным спокойствием, делавшим честь ее храбрости и бескорыстию. Увидев наши печальные лица, она побледнела, как смерть, но спокойно сказала: «Я не знаю, как вас благодарить». Мы поужинали вместе и немного повеселели. Исполняя свое обещание, мы рассказали Мине все, что произошло. Она слушала спокойно, без всякого страха, и только когда говорили о том, какая опасность угрожала ее мужу, она побледнела, как снег. Когда мы дошли до того места, как Харкер отважно бросился на графа, она крепко схватила мужа за руку, как бы защищая его от несчастья. Однако она ничего не сказала, пока мы не кончили нашего повествования и не определили настоящего положения дел. Тогда, не выпуская руки своего мужа, она встала и заговорила: «Дорогой Джонатан, и вы, верные мои друзья, я знаю, что вы должны бороться, что вы должны уничтожить его так же, как уничтожили ту чужую Люси, чтобы настоящая Люси перестала страдать. Но это не ненависть. Та бедная душа, которая является виновником всех этих несчастий, сама достойна величайшего сожаления. Подумайте, как она обрадуется, если ее худшая половина будет уничтожена, чтобы лучшая половина достигла бессмертия. Вы должны испытать жалость и к графу, хотя это чувство не должно удержать вас от его уничтожения». Ее слова причинили страшные мучения Джонатану, который резко ответил: «Дай Бог, чтобы он попался в мои руки, чтобы я мог уничтожить его земную жизнь и тем самым достичь нашей цели. И если бы я затем мог послать его душу навеки в ад, я охотно бы это сделал». «Тише, тише, ради Бога, замолчи, не говори таких вещей, дорогой, ты меня пугаешь. Подожди, дорогой. Я думала в течение всего этого долгого дня, быть может, когда-нибудь и я буду нуждаться в подобном сожалении, и кто-нибудь другой, как теперь ты, откажет мне в этом. Я бы не говорила этого, если бы могла, но я молю Бога, чтобы Он принял твои безумные слова лишь за вспышку сильно любящего человека, сердце которого разбито и омрачено горем». Он бросился перед ней на колени и, обняв ее, спрятал свое лицо в складках ее платья. Ван Хелзинг кивнул нам, и мы тихо вышли из комнаты, оставив эти два любящих сердца наедине с Богом. Прежде чем они пошли спать, Профессор загородил вход в их комнату, чтобы вампир не мог проникнуть туда, и уверил госпожу Харкер в ее полной безопасности.